Я пожертвовала существенными выгодами войны, любви к миру. Надобно надеяться, что другие последуют этому примеру, тем более, что до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонскому двору. Можно устроить какое-нибудь помещение для одного из принцев этого дома. Письмо оканчивается угрозою. «Я знаю, что Венский двор склонен к миру. Я могла бы сообщить вам его предложение, если бы со стороны вашего величества могла ожидать того же. Но, к несчастью, вы отказались от этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся, и я буду принуждена принять меры, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы». 26 ноября Репнин имел разговор с министром иностранных дел графом Финкенштейном. Репнин представил решительно о необходимости очищения Саксонии и вознаграждения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский на нее происходит от уверенности, что она была причиной войны, на что есть и письменные доказательства. Прежде с русской стороны упоминалось только об очищении Саксонии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении. Секреты кабинетов остаются в тайне между государствами», — сказал Репнин. «И я об них ничего не знаю, а известно мне и всему свету, что король прусский первый вошел в Саксонию, и с тех пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Саксонии справедливо следует по натуральному праву. Обиженный должен получить удовлетворение от обидчика. Удаление его величества от очищения Саксонии и от мира приводит меня в страх, чтоб от этого упорства не последовала холодность между ним и ее императорским величеством. Боюсь, чтоб ее величество не была принуждена совершенно обратиться к Венскому двору». «Холодности с нашей стороны никогда не будет», — отвечал Финкенштейн. «Король твердо намерен сохранять дружбу с императрицей». «Во все время разговора», — доносил Репнин Финкенштейн, — «был в великой торопости», — говорил он дрожащим голосом, — «и сам дрожал». 21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем королевским под крайним секретом, что Венский двор сделал мирные предложения через посредство Саксонского двора, и король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены поверенные в делах. Венский двор требовал, чтобы дело велось тайно, но король, будучи обязан истинную дружбу с русской императрицей, признавая с благодарностью человеколюбивое желание ее относительно восстановления общей тишины, также и доказательство, что он от мира не удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что императрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к прекращению бедствий человечества и, по возможности, будет способствовать к отвращению всяких тому препятствий, если только король откровенно и точно изъяснится. Финкенштейн отвечал королевским именем, что король немедленно отправит прямо к императрице свои мирные условия. А между тем преемник Гольца граф Сольмс, приехавший 18 декабря к канцлеру на вечер, вступил с ним под видом разговора в подробные рассуждения о делах. «Король его государь удивляется, — начал Сольмс, — как сильно ее величество изволит интересоваться саксонским двором, когда тот поступками своими не только не заслуживает заступления ее величества, но более достоин мести за радость, радость, оказанную им при известии о заговоре хрущевском против Ее Величества. Он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае Дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя первое покушение было и неудачно, однако новое покушение, которое последует в ноябре, непременно произведет перемену в правлении. Если бы король в угодность императрицы захотел очистить Саксонию, то как бы он мог увериться, что не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея столько опытов вражды и ненависти дворов Венского и Дрезденского, которые до войны думали уже о раздроблении областей его? Король готов заключить мир с австрийским домом, если только тот отстанет от своих требований и захочет удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так как Великобританский двор при заключении мира с Францией в противность торжественных обнадеживаний вовсе пренебрег интересами его прусского величества и вообще начал оказывать к нему большую холодность, то король опасается, чтоб лондонский двор, скрывая несправедливость своего поступка, не захотел распространить своих вредных для короля внушений и при здешнем дворе, тогда как король, напротив, употребляет всевозможное старание сохранить дружбу с Ее Величеством. Канцлер отвечал, что Ее Величество заступается за польского короля по дружбе к нему, по его усильным домогательством и особенно по принятому однажды навсегда правилу стараться по возможности о скорейшем прекращении народных бедствий. Ее Величество не без причины ожидало со стороны прусского короля большей податливости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Саксония и без того уже почти в конец разорена. Опасение австрийского нападения через Саксонию на прусские земли не может служить отговоркою, ибо в русском предложении точно обозначено, что Саксония будет немедленно занята войском своего курфюрста, который во всю войну будет соблюдать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радости, будто оказанной польским двором по поводу заговора, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от русского министра в Польше, ни от кого другого. Наконец, мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются теперь дворы Венский и Дрезденский, никогда не был доказан, хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят, и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что у короля в руках находятся явные доказательства замысла о разделе его владений.